Пресоборный Причт. Не думали, не гадали эти стены, что в такую попадут историю, что доведется им послужить явно бесовскому соблазну. А склочники, накаляясь, все нагнетали склоку, не музыкой, а исступлением, захватывая присутствующих, давили, как говорится, на нерв, и все нервнее тут становилось, все исступленней, все бесшабашней, с красным вином, редко кто потягивал из нарядной банки с эмблемой финского, из бывших русских купцов, пивного короля. Тут почти не пили, тут покуривали, женщины покуривали, молодые эти умницы. Жадненько как-то прихватывали от сигаретки, которую прятали в кулачке, как в школе прятали, начиная только покуривать. А ведь в школе нельзя, там строго, там отметку за поведение могут снизить. Здесь отметок никто не выставлял, но все же страшились, прятали зачем-то сигареты в кулачки. Самый дым от сигарет прятали, будто проглатывали. А мужчины не курили, они пьянели естественным путем. От этих тел молодых, от запаха молодого этого пота, которым пронизывался зал, они пьянели от мыслей о предстоящем. Предстоящее же было там, за дверью, укрытой тяжелой портьерой, заслоненной двумя широкоплечими униформистами. Афганцы присмирели, их молодые ноздри поширились, слух навострился, молодые же были, не бесчувственные же. Вот они пили, им принесли по банке финского пивка, они его и цедили, экономя, понимая, что платить тут придется втридорога. Но за погляд с них денег брать не станут, и они глядели, слушали, вдыхали. Старшой смирял спокойствием своих парней, он знал их, этих притихших сейчас, он видал их в разных переделках, в местах посолонее, чем этот шалман. Но когда это было, где это было, то все позади, все-все позади, забыть бы все. Сам старшой был невозмутим, полагал, что невозмутим, но ведь и он был молод. За глазами своими он приглядывал, они у него не вспыхивали, за рукой на столе приглядывал, она у него покойно лежала, искалеченную руку он сунул в карман. Невозмутим был, чуть только насмешливый ужим губ себе дозволил, но про ноздри забыл. Кто из нас думает про ноздри, унимая себя? Но здесь такой был воздух, что он бил по ноздрям, воспаляя молодую кровь. Петя Брагин вел себя как-то странно, уж очень неспокоен был, хотя меньше других всматривался в танцующих. Его глаза были прикованы к заветной двери. Туда, туда его влекло, за тяжкую сиреневую портьеру. И когда иные из парочек, будто случайно оказавшиеся, танцуя у двери, ныряли за спины стражи, за портьеру, за дверь, он жадно вглядывался, пытаясь что-то углядеть, хоть взглядом пытаясь проникнуть туда, за дверь. Но иные парочки и появлялись из-за той двери. Какие-то они были не такие, как те, что были здесь. Вернувшись, эти парочки снова пускались танцевать, но только для вида. А если и танцевали, то не брейк этот, а свое. Мужчины, еще более огрузневшие, хозяйские, повиснув на женщинах, собственно, чинство свое и подтверждали победное что-то, вышаркивая. Женщины томились этим последним танцем перед «Прости-прощай», но надо было дотанцевать, так полагалось, входило, видимо, в некий прейскурант или обряд. Потом, коротко оттанцевав свое, появившаяся из недр парочка плюхалась за столик, мужчина припадал к бокалу, женщина жадно закуривала, привычно пряча сигарету в кулачок. Но что тут прятать? Все прочитывалось. Так-то оно так прочитывалось. Но Знаменский поймал себя на мысли, что читал он тут происходящее как бы по двум текстам, ну, скажем,